Говорят, что любовь — это самое важное в жизни, и она должна быть всегда, неважно какая, однодневная или на всю жизнь. Иногда хочется обнять весь мир, но не можешь обнять одного человека. Обычный рэп и рок, каких сейчас так много, любит и рэп и рок. Забив на глупую моду, не пишет для народа, он пишет для нее. Он не из той породы, что от отказа уйдет. Ее простые фразы он превращал в куплеты, и так раз за разом, не получая ответа. Так пролетело лето, и наступила осень, и сколько песен о ней? Уже 7-8. Она не спросит, как у него дела, наверное, с другим, да он не держит зла. Не поняла просто, что он хотел ей добра. Еще совсем подросток, просто не спит до утра. Пишет ей стихи, но так и не покажет. Писал о чувствах к ней, снова какая-то лажа. Да и не важно, все равно без толку. Она играла со щенком, который вырос волка. Хочу, чтоб ты была счастлива, пусть и не со мной. Хочу, чтоб ты, когда мне плохо, не прошла стороной. Хочу, чтоб не чужой, а кем-то ближе. И как всегда обижен тем, что ты не услышишь. Хочу, чтоб ты была счастлива, пусть и не со мной. Хочу, чтоб ты, когда мне плохо, не прошла стороной. Хочу, чтоб не чужой, а кем-то ближе. И как всегда обижен тем, что ты не услышишь. Простая девчонка, каких сейчас так много, мечтает о ребенке. Ее любовь огромна, мечтает выйти замуж, хочет быть к нему ближе, хочет романтики. Где-то на крыше в Париже читает много книжек, там все так красиво, и на обычный комплимент отвечает спасибо. Изгибы ее тела подобны идеалу, она и есть то, что все давно искали. Зависает в Вальске, но ему не пишет, всегда надеется на бурю, что после затишья. И лишь он для нее навечно бесподобен. Он забыл ее, ну а она его помнит. Обычный рэперок, влюблен в простую девчонку. Ей как-то пофиг на него, как запасной в сторонке. Она мечтает о принце, хотя не верит в сказки. Всего одна подсказка, и он подарит ей ласку. Хочу, чтоб ты была счастлива, пусть и не со мной. Хочу, чтоб ты, когда мне плохо, не прошла стороной. Хочу, чтоб не чужой, а кем-то ближе. И как всегда обижен тем, что ты не услышишь. Хочу, чтоб ты была счастлива, пусть и не со мной. Хочу, чтоб ты, когда мне плохо, не прошла стороной. Хочу, чтоб не чужой, а кем-то ближе. И как всегда обижен тем, что ты не услышишь. Он подарит ей ласку, если она даст ему шанс. Но навряд ли такое случится, потому что это не такая история. Soundroll Records 2010, Архангельск.